Рион сел в кресло возле кровати Итара, смочил полотенце и протер его лицо. В дверь в этот момент постучались. В комнату робко заглянула Натали, о чем-то спросила Риона. Я же подхватила чашу, в которой плавало проклятие, и вышла в коридор. Безумно хотелось спать. Я была на ногах уже больше суток. Но сначала необходимо все же перелить воду с проклятием. Доверить сделать это кому-то еще